Ага, похоже, это Анна Петровна, любовница покойного императора. Я пристально разглядывал ее, а она не слишком молода была для него. Мы же, судя по всему, если не ровесники, то где-то очень близко к этому. Я вас не обвиняю, мадам, сухо проговорил я, все еще перегораживая ей дорогу. Мне всего лишь интересно, почему вы решили сбежать, да еще и не вместе со всеми, а так сильно припозднившись. Я долго не могла решиться, ваше величество, она подняла на меня теплые карие глаза. Бэмби, мать ее, не красавица, но зато понятно, чем именно она привлекла Павла. Прошу у вас позволения удалиться. Нет, я покачал головой. Подняв голову, я посмотрел на лестницу. Служанка, которая бежала за этой Аннушкой, куда-то испарилась, и мы стояли в холле одни. Почему вы не отпускаете меня, ваше величество? Она вспыхнула и закусила губу. Похоже, изо всех сил старается не разрыдаться. Я же беззастенчиво разглядывал ее. Невысокая. Сашка-то довольно высокий парень, наверное, в свою немецкую родню пошел. Потому что глубоко сомневаюсь, что в моих жилах хоть каплю крови Петра Великого можно найти. Это при условии, что в жилы Павла она каким-то чудом попала. А то слухи про то, что Павел вот вообще не Романов, даже через пятое колено, и до меня доходили. Макушка Анны едва достигала моего подбородка, и это было необычно, на фоне рослых немок. «Вы мне должны, Анна Петровна», — сообщил я ей. Ее глаза округлились, я же принял, наконец, решение. По сути, претензии к этой Бэмби могли быть только у Марии Федоровны, а я их сталкивать лбами не планировал. Во всяком случае, пока. Мне же нужен хоть кто-то, кто разбирается в разных хитросплетениях двора. Личная помощница, почему бы и нет, за поруганную юность. Ваше Величество, она сделала шаг назад. Что вы такое говорите? А разве это не правда? Это же такой удар для сына видеть, как мучится его мать от измен отца, прошептал я, делая шаг к ней. Так что да, вы мне должны, и теперь я прошу вас этот долг вернуть. Что? Нет, сказала она твердо. Нет-нет, ваше величество, это невозможно. Оставьте свой пыл для фрейлин Елизаветы Алексеевны, коль скоро сама она его не вызывает. И это про мужчин говорят, что у них только одно на уме. Я вздохнул и покачал головой. Я не претендую на вашу честь, точнее, на ее остатки. Да и получить в наследство фаворитку отца... Это попахивает чуть ли не инцестом, меня передернуло. Мне нужно, чтобы кто-то уже нашел спрятавшихся слуг. Распорядитесь насчет ужина, раз уж больше никто не способен это сделать. И найдите мне кого-нибудь, кто сейчас в состоянии составить указ. А потом мы вернемся к теме вашего отъезда. Что? Она смотрела на меня, хлопая ресницами. Так, только не говорите мне, что вы не просто обладательница потрясающих глаз, но и прелесть какая дурочка. Это будет уже слишком. К тому же я вам не поверю. Дурочки не могут стать фавориткой императора. Это не их уровень. Скрасить ночь, тут да, тут не поспоришь, но вы не просто остались здесь на одну ночь, которая к тому же ужасно закончилась. Я слегка повысил голос. Вам был понятен приказ, Анна Петровна? Да, похоже, она собралась и теперь слушала внимательно. Выполняйте. Да, травить меня не советую. Я вам буду в этом случае всю вашу оставшуюся жизнь в виде призрака являться. Ваше Величество, она только руками всплеснула. Где мне вас найти? В ваших комнатах, в комнатах отца. Ответил я и пошел уже в эти самые комнаты. Мне нужно было подумать. По крайней мере, попытаться осмыслить уже полученную информацию, чтобы решить, куда двигаться дальше. Глава 7. В гостиную, где я расположился со своей немногочисленной, надо сказать, свитой, заглянул гвардеец, несший караул у дверей. «Энгель Федор Иванович к вашему величеству рвется. Говорит, что выполняет поручение, кое ваше величество Анне Петровне Гагариной определили», — сказал он, глядя на меня. Выглядел парень растерянным. «Ну, это понятно, объявлять о посетителях не входит в обязанности охраны. Сейчас день такой, когда никто понять не может, что делать. Ничего, его просто надо пережить. Завтра все уже по-другому будет. Я сначала почти полминуты соображал, что такого Аннушке велел сделать, благо, быстро сообразил и кивнул гвардейцу. Пускай заходит, я его с утра найти никак не могу. Хорошо, хоть Анна Петровна сумела отыскать. Гвардеец исчез из дверного проема, и после секундного замешательства в комнату вошел человек, нервно оглядывающийся по сторонам, довольно высокий, плотный, с круглым лицом, на котором застыла паника. «Кабинет секретаря Энгель по вашему приказанию прибыл,

пора с этим заканчивать». Зимин тут же подорвался с дивана и поспешил выполнять поручение. «Я же смотрел на огонь камина невидящим взглядом. Да, пора с этим заканчивать. Уж с родным братом я сумею справиться. По крайней мере, я на это надеюсь». Глава 8. К мраморному дворцу я со своим отрядом подъехал примерно через час. Хотел оставить Зимина, Краснова и Разина отсыпаться, но они уперлись как те бараны, пришлось брать с собой. Тем более для Разина это было важно. Все-таки его обидчика сейчас курощать и низводить будут. Может быть, ему даже повезет участвовать в этом деле. Пока собирались, я послал Краснова за Макаровым. Вот кто-кто, а мой новый шеф тайной экспедиции выглядел бодрым и сосредоточенным. Словно я его не грязной и в большинстве своем неблагодарной работой загрузил, да еще посреди ночи, а мешок с золотом презентовал. «Куда мы едем, Ваше Величество?» Он с неудовольствием посмотрел на коней. «Сам-то прибыл в экипаже. Полагаю, наездник из него так себе. Так что, лучше всего ему этот экипаж оставить. В мраморный дворец навестить моего брата, великого князя Константина», — ответил я, натягивая на ходу перчатки. Судя по слухам, он слегка переборщил с поминками. «Вот как?» — Макаров задумался. «А можно мне узнать, что я буду делать в момент вашей встречи с его высочеством?» Я остановился и посмотрел на него. Надо же, он меня, мягко говоря, недолюбливает и не пытается этого скрывать. И, тем не менее, меня такое положение вполне устраивает. А говорят, что чудес не бывает. Посмотрим, как сработаемся. Вполне возможно, что именно Макаров создаст мне такую службу безопасности, которая меня полностью устроит. И начнем мы с названия. Потому что я ко многому могу привыкнуть, я довольно неприхотлив, но вот от тайной экспедиции почему-то воротит. Что касается его любви ко мне, то нам детей не крестить. И, положа руку на сердце, я уверен, что именно этот человек, который с трудом меня переваривает, никогда не предаст. Насчет других у меня такой уверенности не было. Ваше Величество, — прервал мои мысли Макаров, — у меня будет какая-то конкретная задача. Да, Александр Семенович. Я натянул вторую перчатку и снова пошел к своему коню, которого держал под уздцы Зимин. Я подозреваю, что в окружении моего брата завелись люди, сбивающие Костю с пути истинного. Сейчас он позволяет себе не соблюдать траур по отцу, а завтра что? Крамола, измена, заговор, в конце концов. К тому же я уверен, что великий князь не сам до всего этого додумывается. Не беспокойтесь, Александр Семенович, с Константином Павловичем я сам разберусь. А вот вам предстоит очень вдумчиво отпросить его адъютантов и доложить мне, что это бравада юности, откровенная дурость, или же, если первое, то с этим еще можно будет что-то сделать. А вот со вторым и третьим вариантом я не уверен. Умеете вы задачи ставить, Ваше Величество? Макаров задумался, но потрясенным и испуганным не выглядел. «Есть что-то еще, Ваше Величество? Ведь не просто же так вы меня с собой везете», — сказал он, продолжая разглядывать мой не слишком большой, но довольно внушительный отряд. «Проще было бы отправить меня в Петропавловскую крепость, чтобы уже там, в комфортных для меня условиях, я смог дожидаться наших пакостных адъютантов. Да, так было бы проще. Вот только, я забрал из рук Зимина поводья, мне нужно посмотреть, как вы работаете, Александр Семенович, чтобы принять окончательное решение». Макаров перевел пристальный взгляд на меня. Я же вскочил в седло, закрыв глаза и позволяя телу устраиваться так, как ему было привычно и удобно. «Я, кажется, догадываюсь, почему вы, Ваше Величество, ранее ни разу не высказали ни одного своего решения вопреки воле вашего августейшего отца и бабушки. И, по-моему, многих ждет весьма неприятный сюрприз». «Наконец», — сказал он и направился к своему экипажу. «Скорее всего, вы снова правы, Александр Семенович», — пробормотал я, направляя коня следом за Разиным. «Да, сюрприз тот еще будет. Дайте мне только время, чтобы освоиться. А вообще, надо Сашке большое человеческое спасибо сказать. Потому что если он действительно демонстративно отходил в сторону до последнего заговора, то, получается, вообще никто не знает, что от него можно ожидать. И это дает охрененно большой плюс мне в карму». Когда мы подъехали к мраморному дворцу, уже начало темнеть. Март – это еще не полноценная весна, и вечер, хоть и позже, чем зимой, наступал, но незначительно. Во всех окнах горел свет. Охрана на воротах попыталась что-то вякнуть, но спешившиеся гвардейцы их попросту смели. Да и как-то маловато людей стояло в карауле, охраняя великого князя. Несерьезная какая-то охрана. Одно из окон было открыто, и оттуда раздавались звон бокалов, музыка и громкий смех, в том числе и женский. «Скотина!» – прошипел я, соскакивая с коня, с трудом сдерживаясь от нахлынувшей на меня ярости. «У тебя мозгов совсем нет, или это демонстративный демарш?» Процедил я сквозь стиснутые зубы и стремительно подошел к дверям. Впереди меня пробежал Краснов и чуть ли не с ноги открыл дверь. Посмотрев на лица поехавших со мной офицеров, я увидел, что им, похоже, нравится то, что сейчас происходит. Прежде чем войти, я обернулся на идущего за мной и покачивающего головой Макарова. Он что-то бормотал, и, прислушавшись, я только удивленно крякнул. Вот ведь молодые лбы, безголовые, все бы им тараном выносить. В таком деле, как дознание, тоньше надо быть, а вообще, рано приехали. Надо было часа три обождать, тогда бы точно тепленькими всех взяли. Эх, молодость, молодость. Двери передо мной распахнулись, внутрь проскочили человек 10 гвардейцев, а после них зашел я. И вот что интересно, я не обсуждал с ними, как именно мы будем себя вести в гостях. Они приняли решение самостоятельно, и это полностью совпало с моим настроением. Словно командующий ротами Зимин настроился на меня, как та антенна. И произошло это после того, как он увидел меня у гроба Павла. «Господа, господа, мне навстречу выскочил организм в ливрее и обязательном парике. Дворецкий, что ли? Кто вы и как можете вот так врываться в дом великого князя Константина Павловича? Если меня еще минуту назад терзали сомнения в том, а правильно ли я поступаю, то сейчас, когда до холла донеслись уже отчетливые звуки веселой вакханалии, все сомнения отпали. Саша, тихо обратился я к Краснову, убери его, чтобы он гостей дорогих не предупредил, только аккуратно, не навреди, он не виноват ни в чем, всего лишь выполняет свою работу. Краснов кивнул, и тут же к дворецкому подскочили двое гвардейцев и утащили в сторону, предварительно заткнув рот. Откуда-то из бокового коридора выскочили несколько офицеров. Были ли это гости, или охрана, никто разбираться не стал. Короткая схватка, и их утащили следом за дворецким. «Не увлекайтесь», — коротко приказал я, направляясь прямиком к дверям, ведущим в бальный зал, откуда и раздавались звуки веселья. «Ну что, господа, устроим сюрприз Константину Павловичу. Обожаю сюрпризы». Двери распахнулись, и мы вошли в зал. Впереди шел Разин, я в центре, а позади меня сопел Зимин. Мы были в шинелях, и если мои офицеры хотя бы сняли двууголки, то моя осталась на мне. Да я еще и голову слегка наклонил, чтобы меня сразу не узнали. «О, так ты, щенок, решил вернуться?» К нам выдвинулось крупное тело с бутылкой шампанского в руке, да еще и друзей привел. «Так ты, корнет, все-таки впить захотел или решил взять реванш?» — говорил он по-французски. «Почему-то для меня это стало последней каплей. Я пропустил момент, когда нас захватили». Негромко задал вопрос, не обращаясь ни к кому конкретному. «Мы находимся в оккупации, или как еще объяснить тот факт, что русский я услышал только от вас, и то, скорее всего, потому, что обращался к вам на родном языке. Вот сейчас я говорил больше Зимину. Разин меня вряд ли расслышал. Он стоял лицом к лицу к своему обидчику, стискивая кулаки. «О чем говорит твой друг, корнет?» Тело качнулось и шампанское выплеснулось из бутылки. Я осматривал зал, ища взглядом Константина. Великий князь сидел возле стены в удобном кресле с бокалом в руке и смотрел на то, что творится в зале. При этом по его лицу невозможно было понять, ему нравится то, что он видит, или попросту плевать на то, что творят с молчаливого согласия его адъютанты. Я уже хотел направиться к нему, но тут произошло нечто непредвиденное. «Баур, а это, похоже, был именно он, совершенно потерял берега». Он сделал шаг в сторону молчавшего до этого момента Разина. «Что ты молчишь, корнет? Язык проглотил, да и вас с друзьями пора поучить вежливости. Как вы посмели явиться к великому князю, даже не сняв шляпу? А здесь дамы. Похоже, вас пора поучить вежливости». Он качнулся, замахнувшись, а ему на помощь двинулись еще пара тел в таком же состоянии. В этот момент Константин решил все-таки посмотреть, кто к нему заявился. Несмотря на шляпу и шинель, он сразу же узнал меня. Побледнев так, что это было заметно с того места, где я стоял, великий князь вскочил и бросился к своим придуркам-адъютантам с воплем: «Не сметь!» Но было поздно. Кулак Баура пролетел далеко от Разина и устремился в мою сторону. «Ах, ты, мразь, ты на кого руку поднял?» – процедил Филипп, перехватывая руку. Я невольно отшатнулся, и тут прогремел выстрел. Баур покачнулся и принялся заваливаться вперед, но Разин, все еще держащий его за руку, оттолкнул заваливающееся на него тело. В зале наступила тишина. Константин остановился, с ужасом переводя взгляд с тела своего адъютанта на меня. Я же медленно обернулся. На лице Зимина застыла брезгливость, а в руке у него был зажат дымящийся пистолет. Вот так, без суда и следствия, я стянул шляпу, и тут по залу побежал потрясенный вздох. Этот потрох, недостойный называться не только офицером, но и мужчиной, оскорбил ваше величество сначала словом, а потом делом, спокойно ответил Зимин, убирая пистолет. Или я должен был ждать, пока он вас ударит, оцепите дворец. Никто не должен выйти отсюда, пока мы не поймем, что произошло, холодно произнес я, после чего повернулся к дверям. Думаю, Александр Семенович разберется, а я пока поговорю с братом. Константин, наши взгляды встретились, и в его глазах я увидел сначала протест, который, впрочем, очень быстро прошел. Константин прошел мимо меня, высоко задрав подбородок, я же направился за ним. В дверях меня пропустил Макаров. Тормознув, я достал приказ о его назначении и молча сунул в руки, после чего поспешил за Константином. Великий князь ждал меня возле дверей. «И что теперь, Саша?» – спросил он. «Теперь мы пройдем в кабинет, если ты не хочешь, чтобы наш с тобой разговор стал предметом пересказов», – резко сказал я. Кабинет оказался недалеко, буквально через дверь. Здесь было удивительно тихо, а портьеры на стенах прекрасно скрадывали все внешние звуки. «Я так понимаю, ты ничего не сделаешь этому ублюдку, убившему Баура?» Константин развернулся ко мне лицом сразу же, как только мы зашли в кабинет. Похоже, про то, что лучшая защита – это нападение, он тоже где-то слышал. «Ты все видел своими глазами, Костя. Эта пьяная свинья напала на меня. Он хотел меня ударить». Замахнулся бутылкой из-под шампанского. «На глазах у пары десятков твоих гостей, между прочим. И если ты думаешь, что мои офицеры будут стоять и смотреть на это, то ты глубоко заблуждаешься», — спокойно ответил я. «И теперь только от тебя зависит, кем ты в итоге окажешься, невинной жертвой, обманутой бесчестными адъютантами, или же предводителем заговора против своего брата, с целью свергнуть его и самому завладеть короной». «Заговор? Какой заговор? О чем ты говоришь, Саша?» Константин отпрянул от меня. «Как это какой? С целью убийства своего императора. А ты как думал?» — любезно пояснил я ему. «Полагаю, что дело было так. Ты специально приехал сюда и устроил вертеп, чтобы привлечь мое внимание. Когда я прислал к тебе пару моих офицеров, чтобы выяснить, что же здесь творится, их чуть не убили. Они вынуждены были спасаться бегством. Разин так и вовсе пришел ко мне с синяками на лице. А когда я приехал лично, чтобы вразумить своего младшего братишку, то на меня с порога набросился твой фаворит, чтобы убить меня. По-моему, очень похоже на правду. Скорее всего, так оно и было. Да, мне чудом удалось избежать гибели. Надо будет наградить Зимина. Саша, как тебе такое вообще в голову могло прийти?» Он уставился на меня, словно видел впервые. Очень даже легко, как оказалось. Я подошел к столу и оперся на него ладонью. «Ты совсем идиот?» Отбросив ерничество, я рявкнул так, что Константин подпрыгнул. «Вот именно сейчас, когда ты должен всей стране демонстрировать великую скорбь, вырывая волосы с макушки и проклиная убийц, последние про себя, естественно, ты устраиваешь здесь вакханалию». И я ткнул пальцем в направлении двери. «Ты хоть понимаешь, что позоришь нас? Хотя нет, вряд ли ты это понимаешь. Раз даже не понял, как именно со стороны выглядел твой, так называемый, адъютант. Еще скажи, что я через эту шлюшку Жеребцову получил деньги за твое убийство, прямиком из Лондона, через ее любовника Уитворта», — заорал Константин. «А ты получал деньги прямиком из Лондона?» — ласково проговорил я. «Имя какого-то Жеребцова я уже слышал. Он покинул расположение части, чтобы, что, праздновать ушел? Похоже на то. И в связи с такой откровенностью Костика, у меня складывается впечатление, что этот Жеребцов будет той самой ниточкой, с помощью которой размотается весь клубок. Ну что, Костя, ты как-то связан с этой шлюшкой Жеребцовой? Ты же знаешь, что нет?» Константин обвел взглядом комнату. «Мы с ее братцем Платоном не слишком жалуем друг друга. Это Санькой, отцовской любовницей, Оленька была такой близкой подружкой. Да она, судя по тому, что я слышал, эту дуру толстую самолично позволила Уитворту охаживать. Я молчал, фиксируя в памяти имена. Похоже, что совсем уж идиотом Костик не был, и быстро просчитал последствия своей дурости. Тем более, что я ему вполне жизнеспособный сценарий набросал. Теперь он говорил и говорил, пытаясь переложить вину на кого-нибудь другого. Тоже правильно, козлом отпущения никто не хотел становиться. Это же сенатор Макаров в зал прошмыгнул, Костя тяжело дышал и смотрел на меня налившимися кровью глазами. Не прошмыгнул, а прошел, чтобы начать разбираться в произошедшем. Скучным голосом пояснил я. Я его назначил временно главой тайной экспедиции. Ты обещал ликвидировать тайную экспедицию. Константин смотрел на меня, не сводя взгляда. И я это сделаю. Я, в отличие от наших, ХМ, друзей, свои обещания выполняю. Да и название мне не нравится. Тайная экспедиция. Что это вообще такое? Разумеется, я уберу эту дрянь. На ее месте я планирую построить нечто гораздо большее и гораздо более страшное. Да, именно это я и сделаю. Отведя мечтательный взгляд от окна, перевел его на брата. Где твоя жена, Костя? Кто? Жена? Он сглотнул. Да, жена. Миленькая рыженькая особа, которую зовут Анна. Или Юлия, как тебе больше нравится. Напомнил я ему. Откуда мне знать, где она? А кто должен знать? Костя, может быть, я, а может быть, мне вообще ее в смежной спальне со своей поселить, чтобы точно знать, где она находится, и не пошла ли за утешением к какому-нибудь Уитворту. За своей Лиской следи лучше, чтобы она тебе больше девок в подоле от дружка лучшего черторейского не приносила, злобно процедил Константин. Я учту твое пожелание, сухо ответив, я протянул руку. Твое оружие. Зачем? Константин отшатнулся. Затем, что ты отправляешься под домашний арест в Михайловский замок. Пока что, я позволю считать тебя невинной жертвой. Не давай мне повод заподозрить что-то еще. Отец не только меня называл предателем во время нашего последнего ужина, процедил Константин, складывая руки на груди. У меня, в отличие от тебя, хватает ума не выставлять это на показ, и я снова протянул руку. Оружие, Костя, нет. «Тебе придется снять его с моего бессознательного тела», и он посмотрел на меня едва ли не с ненавистью. «Интересно, за что?» «За то, что кайф обломал, или про жену напомнил?» «Как скажешь, Костя, удар у Саши не был как следует поставлен, но тут вмешались мои навыки». Вот этого он явно не ожидал. Упав на пол, он попытался выхватить кинжал, но я схватил его за грудки, приподнял и добавил, отправляя в нокаут. После чего сорвал ножны с кинжалом и саблей, подойдя к двери, распахнул ее, караулил нас Краснов. Похоже, Зимин и Разин новых заговорщиков пакует. Не удивлюсь, если там половина участвовавших в заговоре против отца найдется. Саша, великому князю внезапно стало плохо. Держи его оружие и распорядись доставить в Михайловский замок. Позови лекаря и выстави охрану. Без моего распоряжения никого к нему не пускать. Все те же условия, что и для ее величества вдовствующей императрицы. Отдал я распоряжение. Если спросит, то говорить, как есть, великому князю стало плохо, и лекарь прописал полнейший покой. Сильно Константин Павлович смерть отца переживал, а тут еще твари эти приблудные с пути сбить попытались. Но великий князь все осознал и успел меня на помощь позвать. Я провел рукой по лицу. Когда уже этот бесконечный день закончится? Ваше величество, Александр Семенович спрашивает, «Женщин тоже забирать?» Ко мне подскочил один из офицеров, имени которого я пока не запомнил. «Конечно, среди женщин тоже много заговорщиц попадается». Я внимательно посмотрел на него. «Найди мне Жеребцова, из-под земли достань, но к утру этот дезертир должен ждать беседы со мной в Михайловском замке». «Вы имеете в виду Александра Александровича Жеребцова, не его батюшку Александра Алексеевича?» «Ваше Величество», — уточнил офицер, — «да, именно его, я не знал, которого мне надо, но чисто логически предположил, что молодого. Будет исполнено, Ваше Величество», — он поклонился и пошел выполнять поручение. «Я же посмотрел, как Краснов и двое его подручных вытаскивают Константина из кабинета. Великий князь уже пришел в себя, но пребывал в прострации. Видимо, никак не мог понять, что все это происходит именно с ним на самом деле. «Заканчивайте здесь», — сказал я Макарову. «Я вам еще две роты пришлю, чтобы сподручнее было. Зимин, Разин, за мной, и уберите уже тело, пока он коченеть не начал». Не глядя на убитого Баура, я вышел из зала, куда зашел, чтобы посмотреть, как идут дела. Отъехав подальше, развернул коня и долго смотрел на мраморный дворец. Во всех окнах продолжал гореть свет. На воротах суетилась охрана. Со стороны и не скажешь, что здесь только что произошла трагедия. А уже кто несет охрану, никто разбираться не будет. Мимо пронесся экипаж. Похоже, Макаров отдал свой, чтобы сомлевшего Константина доставили в Михайловский с большим комфортом. Зимин дождался, когда экипаж скроется из вида, и лишь после этого пустил коня вскачь. Спешившись, я осмотрел серые лица своих сопровождающих. «Идите спать, это приказ. Мне не станет легче, если вы свалитесь чуть ли не замертво. Ваше Величество, меня арестуют?» — прямо спросил Зимин. «За что? Ты нес службу и защитил своего императора. А вдруг этот баур меня действительно бутылкой хотел стукнуть? Если он меня не узнал, то это его проблемы, пить надо меньше. Но ты не исключал вариант, Вася, что он меня узнал, и его пьяная бравада была лишь игрой, чтобы приблизиться ко мне на расстояние удара. Я с удовольствием отметил, что мне удалось передать им часть своей паранойи. Идите спать». Они пару минут еще осматривали двор. Зимин, по-моему, умудрился наряды проверить, и только после этого ушли. Я же, постояв еще немного и вдохнув холодный воздух, вошел в холл. «Анна Петровна, у меня скоро сложится впечатление, что вы меня здесь поджидаете», — сказал я, обращаясь к Гагариной, стоящей посреди холла с потерянным видом. «Потому что я вас действительно жду, Ваше Величество», — она сложила руки в молитвенном жесте. «Через полчаса ужин подадут в покое Ее Величество Елизаветы Алексеевны. Я выполнила все, что вы приказали, Ваше Величество. Позвольте мне удалиться». «Не так быстро, Анна Петровна», — я подошел к ней, довольно бесцеремонно схватил чуть выше локтя и потащил к первой попавшейся двери. На мое счастье, это оказался вполне приличный кабинет. «Присаживайтесь, Анна Петровна, и начинайте рассказывать все, что вы знаете про вашу подругу Жеребцову, особенно про ее отношения с неким Уитвартом». Глава 9. Сегодня я понял одну весьма неприятную для себя вещь. Оказывается, День императоров начинается рано. Нет, не так, День императоров начинается чертовски рано, потому что меня подняли где-то в 5 утра. Первый испуг, растерянность и неразбериха улеглись, и люди начали понемногу выползать из тех нор, в которые забились, и приступать к выполнению непосредственных обязанностей. Вот и мой камердинер нашелся, а ведь весь прошлый день его с собаками не могли найти. Хотя, положа руку на сердце, я и не искал этого Егора Анисимова. Не было у меня потребности увидеть его. С помощью Скворцова разобрался с тем, как принять ванну, и завалился спать. Мне показалось, что только-только закрыл глаза, как меня начали будить. Я отмахнулся от Анисимова и несколько минут лежал, тупо глядя в потолок. Не понимаю, как все цари и императоры успевали по балам скакать, фавориток менять, войны воевать и спать при этом от силы 3-4 часа. И то это зависело от пылкости любовниц. Я после вчерашнего дня еле до спальни добрел. И мне, честно, не до любовных утех было. Хотелось побыстрее упасть мордой в подушку и уснуть. Спать я направился все-таки в свои комнаты. Как-то не рискнул ночевать на кровати, в которой совсем недавно тело убитого Павла лежало. «Ваше Величество, уже через 1:20 придет Петр Хрисанфович Обольянинов с ежеутренним докладом. Вы же не хотите встретить его, лежа в постели?» — укоризненно произнес Анисимов. «Я в принципе не хочу его встречать, потому что это довольно проблематично. Полагаю, Петра Хрисанфовича не выпустят из-под ареста для того, чтобы он мне доклад сделал», — саркастично заявил я, тем не менее поднимаясь с кровати. «Все равно поспать мне больше не дадут. К бабке не ходи». А еще я поздравил себя с тем, что без запинки с первого раза произнес отчество Обольянинова. Под арестом Анисимов захлопал глазами, а потом посмотрел на меня. «Господи, Боже мой, Ваше Величество, что на вас надето?» Надеты на мне были штаны и рубаха. Перерыв весь гардероб, я нашел нечто, больше всего напоминающее пижаму. Несмотря на то, что это тело привыкло спать в сорочке чуть ли не до пят, такой экстрим был не для моей расшатанной психики, которая и так с трудом выдерживала происходящее. Для меня было удивительно, почему я вообще не впал в полноценную истерику, а отношусь к тому, что со мной произошло, довольно спокойно. Скорее всего, мой мозг специально загрузил себя работой, чтобы не позволять себе погрузиться в рефлексию. Плюс вполне устоявшиеся реакции тела вносили свой вклад, но заставить надеть себя ночную сорочку я так и не смог. «Позови Скворцова», — ответил я, вместо того, чтобы что-то объяснять собственному камердинеру. «И вообще, я император, уж выбрать себе штаны для сна, ни перед кем не отчитываясь, вполне могу». «Что?» — Анисимов захлопал глазами. «Я не понимаю, а что здесь непонятного? Вчера я узнал, что ты какого-то черта забыл в покоях Его Величества Павла Петровича и был ранен. Я всего лишь забочусь о твоем здоровье, так что, позови Скворцова и иди отдыхай», — спокойно сказал я, глядя на камердинера. «Ты же понимаешь, Егор, что я не доверю бритву в руки человеку, который был ранен. Вдруг рука дрогнет, и ты меня без уха оставишь, и ведь именно я буду виноват в подобном. Так что выполняй приказ, и больше не переспрашивай, а то я решу, что у тебя и со слухом что-то случилось после того подлого удара. Вчера я ведь не поленился, спросил у лекаря, как дела с ранеными обстоят, и лекарь мне признался, что Анисимов пострадал меньше всех. Удар пришелся вскользь, и вряд ли он даже сознание потерял. Понятно, что испугался и притворился трупом. Табакерку-то золотую на него точно никто тратить не стал бы, вон, рукоятью сабли ограничились. Вот только вопрос о том, что именно делал мой камердинер в покоях Павла, оставался открытым. И первым, что приходило в голову, он там тусил, чтобы дверь открыть. Ну ведь не идиоты же слуги, чтобы день с ночью перепутать. Чтобы там пьяная офицерье за дверью не говорила, а вот сам он туда отправился, или Сашка послал. Я, если честно, даже выяснять не стану, это уже не важно. Ваше Величество, я полностью оправился от удара, и, Егор, позови Илью Скворцова, с нажимом повторил я, больше я повторять не собираюсь. Да, по дороге найди графа Кутайсова, а то его, похоже, тоже вчера ранили, да так сильно, что никто найти не мог. Но сегодня, я посмотрю, всем стало получше, поэтому у тебя есть прекрасный шанс его обнаружить. И когда граф Кутайсов должен к вам подойти, Ваше Величество, вздохнув, спросил Анисимов. Я же уже сказал, вчера, не думаю, что нанесу ему тяжелую душевную рану, если он увидит, как меня бреют. Так что, как только найдешь, сразу же отправляй прямиком ко мне. И я зашел за обязательную ширму, за которой находилось почти все необходимое для утреннего туалета. Скворцов явился почти сразу. Я еще не успел выйти из уборной, как услышал, что кто-то гремит тазами. «Ты под дверью стоял, что ли?» — спросил я у Ильи, садясь в удобное кресло. «Ждал, что я тебя позову. Я думал, что это возможно», — ответил он, наливая в таз горячую воду. «Ну-ну», — хмыкнул. «Сегодня же перетащишь свои вещи поближе к моей спальне на тот случай, если понадобишься. Вы назначаете меня своим камердинером, Ваше Величество?» В голосе Скворцова прозвучала ирония. «Не так быстро», я усмехнулся. «Но такая возможность рассматривается. К вам кто-то придет на доклад, Ваше Величество?» Скворцов никак не отреагировал на мои слова, готовя бритвенные принадлежности. «Макаров должен прийти». Я закрыл глаза. «Спать хочу. Это ненормально, так рано вставать. И вот еще одна копейка в мои подозрения, что Анисимов оказался там не случайно. Даже если бы они все проспали, в жизни всякое бывает, никто бы этого Агапова не впустил в покой до тех пор, пока императора в порядок не привели. Или Павел любил доклады принимать, сидя в сортире. Вы его в своих покоях примете, Ваше Величество?» — спросил невозмутимо Скворцов. «Еще скажи, что лежа в постели», — я отвечал, не открывая глаз. «Зачем в таком случае меня вообще разбудили?» Немного подумав, я принял решение. «Я его встречу в покоях отца, в гостиной». «Почему именно там?» Я приоткрыл один глаз и посмотрел на Скворцова. «Потому что именно там очень удобно размышлять о вечном», — довольно резко ответил я, и Илья кивнул, показав, что все понял. Я уже практически оделся и застегивал пуговицы на мундире, когда вернулся Анисимов, таща на буксире Кутайсова. Сделав знак, чтобы граф заходил, я продолжил прерванное на пару секунд занятие. «Вы хотели меня видеть, Ваше Величество?» — осторожно произнес черноглазый мужчина. Глаза его бегали, и я никак не мог поймать взгляда. «Я хотел вас видеть еще вчера, точнее, не вас, а те письма, которые предназначались моему покойному отцу, и которые ни он, ни я, так и не увидели», — медленно произнес я. «Где вы были, Иван Павлович? Вчера я позволил себе разбить бокал, метнув его в стену, когда узнал, что этого, так называемого графа, никто не видел и не может найти. Зато я узнал, что он был камердинером при Павле Петровиче. Вроде бы он блестяще брил его, и то, что шлюх разной степени потертости подгонял, уже имело не слишком большое значение. Например, как мне стало известно, ту самую шевалье, о которой я уже слышал от Аннушки, Павел Петрович и его любимицу потребляли вместе. Правда, никаких сведений о пикантном тройничке мне никто не передал, но это и не важно было. Я был. Кутайсов вытер пот со лба рукой, забыв про платок. Только не говорите, что у очаровательной Луизы. Я усмехнулся и одернул мундир. Скворцов тут же принялся укреплять портупею, чуть загораживая меня собой. Вы прекрасно знаете, ваше величество, что этот горгалей все перевернул вверх дном в доме у мадмуазель Шевалье, вскричал Кутайсов, а я внимательно посмотрел на него. Похоже, эта актриса действительно ему не безразлична. Как же он ее с Павлом делил, и не замешана ли в деле с исчезнувшими письмами банальная ревность? Письма, холодно проговорил я, протянув руку. Я их не вскрывал уже двое суток, вздохнув, пробормотал Кутайсов. Весь его запал кончился, и он сжался. Я его даже где-то понимаю. Очень нелегко падать с такой высоты, на которой он внезапно оказался, фактически не прилагая к этому никаких усилий. И я даже не буду спрашивать почему, сухо произнес я, цепляя шпагу на положенное ей место. Немедленно принесите мне их сюда, у вас 10 минут. Но, ваше величество, вы тянете время, Иван Павлович, я смотрел на него прямо, уже 9 минут. Кутайсов вымелся из спальни, а я повернулся к Скворцову. «Почему так долго готовил одежду?» – спросил я у него, нахмурившись. «Я не мог найти шпагу», – ответил Илья извиняющимся голосом. «Вы не часто ее носили, ваше величество. Пора менять привычки», – пробормотал я, дотронувшись до прохладной рукояти. После этого подошел к прикроватному столику и поднял золотую табакерку. Повертел ее в руках и сунул в карман. «А это не табакерка Николая Зубова?» – внезапно спросил Скворцов. «Он потерял свою...» Весь вечер вчера бегал, искал ее, даже в покой Павла Петровича сунулся, но его Михаил Лебедев оттуда турнул, сказал, что не было распоряжений пускать кого ни попадя. Зубов, значит, я нащупал в кармане табакерку. Вполне возможно, что это и его. Я ее случайно нашел, так что можешь передать Зубову, что он может ко мне обратиться, и если это действительно его вещь, то я с радостью ему ее верну. Улыбнувшись так, что Илья невольно отпрянул, я вытащил руку из кармана. «Найди Горгали. Я хочу знать, что он нашел у Шевалье в процессе поисков Кутайсова. Даже интересно, где он его искал, в ворохе нижних юбок, не иначе». Тут дверь открылась, и в спальню зашел упомянутый Кутайсов. Так как я стоял напротив двери, то увидел, что открывал дверь дежуривший возле нее гвардеец. «Вот видите, Иван Павлович, вы уложились в 7 минут, и стоило спорить со мной», я кивнул Скворцову, и тот вышел вперед и забрал пачку с письмами. «Я могу быть свободен, ваше величество», – проблеял бывший камердинер императора. «Нет», – я покачал головой. «Возвращайтесь в свою комнату и ждите моего распоряжения. Не заставляйте меня снова искать вас. В следующий раз я могу и весьма огорчиться вашим отсутствием». «Конечно, ваше величество», – и он попятился к двери задом. Так и вышел, не поднимая на меня взгляда. «Сбежит?» – спросил я довольно равнодушно, забирая письма. «Не думаю. Иван Павлович далеко не дурак и не может не понимать, что в этом случае будет только хуже», — ответил Скворцов. «Где вы будете завтракать, ваше величество? Вели сюда подать, я как раз письма просмотрю», — ответил я и вышел из спальни. Поклонившийся Скворцов унесся выполнять мои поручения, я же расположился в гостиной за столом и вскрыл первый конверт. Яда я не опасался. Хотели бы травануть, не притащились бы убивать в спальне. К тому же всем прекрасно известно, что Павел не вскрывал письма собственноручно, так что вероятность подвоха с этой стороны я исключал. Завтрак еще не успели принести, как двери открылись, и в гостиную зашла Елизавета. «Вы решили составить мне компанию?» – спросил я ее, поднявшись и откладывая в сторону очередное письмо, не содержащее никакой значимой информации. «Одни прошения на высочайшее имя». Хотя одно письмо от Федора Ростопчина я сунул в карман, как заинтересовавшие меня, особо я в написанное не вникал, для этого нужно было время, но то, что предлагал Федор насчет еще большего усовершенствования почтовой службы, как минимум заслуживало того, чтобы это как следует изучить. «Вы вчера были очень задумчивы, и я решила прийти узнать, все ли у вас в порядке, Елизавета почему-то смутилась. «Я просто устал. Вчера был какой-то бесконечный день, и сегодня, боюсь, будет не лучше. Присаживайтесь, составьте мне все-таки компанию за завтраком». И я отодвинул стул, чтобы она села за стол. «Благодарю, Саша», Елизавета слабо улыбнулась. Она быстро приняла правила игры и говорила со мной только на русском языке. Я вернулся на свое место и принялся внимательно ее рассматривать. Красивая, умница и, самое главное, готова снова влюбиться в Сашку, если между ними вообще были какие-то нежные чувства, что ему не хватало. Может быть, в постели проблемы были, черт его знает. Пока сам не попробую, не пойму. Подумав, сам чуть не скривился от того, насколько это прозвучало пошло. Принесли завтрак, и пока расставляли блюда и приборы, я, чтобы отвлечься, вскрыл очередное письмо. «Сегодня ночью группа офицеров во главе с Паленом и Бенниксеном намерены пробраться обманом в ваши покои, чтобы принудить отречься от трона или даже совершить преступление более тяжкое, покусившись на жизнь помазанника Божьего. В чем вас, ваше величество, предупреждаю, ваш верный подданный». Я сначала не понял, что такое прочитал. Повертел письмо, никаких опознавательных знаков. Аноним, мать его. Перечитав письмо, я очень осторожно отодвинул тарелку, чтобы не сбросить ее на пол. «Извини, Лиза, но я вынужден тебя покинуть». Встав из-за стола, я наклонил голову, но вот выдерживать высокий стиль уже не было никакого желания. «Надеюсь, что обед будет более плодотворным, чем сегодняшний завтрак, и более веселый, чем вчерашний ужин». «Саша», она повернулась ко мне, но я уже выбежал из комнаты, сжав кулаки, сминая в руке проклятое письмо. «У комнаты Кутайсова выставить охрану, чтобы граф не сбежал», коротко приказал я подскочившему ко мне Краснову, как только я ворвался в комнаты покойного императора. «Палин Петр Алексеевич настаивает на встрече с вашим величеством», выпалил Зимин, подбегая ко мне и на ходу приглаживая волосы. «Что он делает? Настаивает? Так, Саша, спокойно. Встретиться с этим Паленом необходимо. Товарища нужно успокоить, а то, мало ли какие мысли в его голову забредут. Я ведь всех их уже знаю. Может, еще пару имен мне Макаров принесет, вот только брать их пока рано. Мне нужен денежный след, который приведет прямиком в Лондон. Мелочь потом всю потихоньку отловим. Да и товарищи-заговорщики в партизан играть точно не будут. Не тогда, когда им проплаченное убийство подтянут, а не светлые идеалы борцунов за всеобщее благо. Всех сдадут с потрохами». Я подошел к окну, аккуратно разглаживая смятое письмо. «Спасибо тебе, Костя, ты доказал мне, что я не брежу, и весь этот заговор проплачен от и до. Надо же, более 200 лет прошло, а цели и средства у сэров не меняются. Но мне нужны доказательства, иначе все это теряет смысл. А доказательства я могу получить только через Ольгу Жеребцову, в девичестве Зубову. Аннушка и сыночек Оленьки вчера много чего рассказали. Настолько много, что я весь ужин эту информацию переваривал, так и не поговорив с женой и невесткой по душам.